Наутро владыки рядом не оказалось, зато были горгоны. Причем Ио, Ао и Ей вели себя так, будто ничего из ряда вон выходящего не происходило. Подумаешь, Лилая Паскове покой перепутала. С правительскими. С кем не бывает. Впрочем, за это девчонок с перламутровыми щупальцами винить нельзя. Соскучившийся за ночь тенек носился по просторной комнате бешеной белкой, хватал горгон за крылья, волосы и щупальца. Когда он ей хватанул так, что хруст раздался, я чуть не посидела. Однако горгона не обиделась. Назвала его лопоухим засранчиком и наказала отчаянно вырывающегося из объятий зверька целым водопадом поцелуев. К наказанию охотно присоединились и остальные. Да и я чего уж. Из педагогических соображений. «Вы мне его разбалуете», — прокомментировала я сие действо с удовлетворением. «Не похоже, что ты против», — хмыкнула Ау, пихнув меня плечом. «Так это, наверное, потому что я за», — важно ответила я горгоне, возвращая той пих. «Эй!» — прикрикнула на затеявших потасовку нас ей. Ей тоже хотелось, по глазам видно было, но она остерегалась Ио. «Хочешь, чтобы Милу опоздала?» Я не стала акцентировать на том, что еще вчера была госпожой, потому что, ну какая из меня госпожа? «До занятий еще 2 часа!» — возразила я, бросив взгляд на парящий в воздухе солнечный циферблат. «А кто тебе сказал, что ты на занятия?» — фыркнули мне в ответ. «Так», — протянула я, — «с этого места, пожалуйста, поподробней. Мы люди маленькие», — лукаво прищурилась Ио и развела руками. «Что велено, то и делаем». «Лилаем в лицее это расскажи», — фыркнула я в ответ. «Начиная с того, что вы люди, и дальше, на что вашей горгоньей фантазии хватит». Девчонки переглянулись и захихикали. А говорили, нет у них чувства юмора. Впрочем, о том, что на занятиях меня сегодня не ждут, горгоны не шутили. Я сразу решила, что это как-то связано с перестановками в магистрате после вчерашнего приема. Об изменениях этих бегло поведали горгоны, пока я на скорую руку приводила себя в порядок и облачалась в костюм для воздушной езды. Оказалось, что первый магистр и почти вся верхушка магистрата были вчера арестованы, а из-за вмешательства владыки во внутренние дела магистрата добрая половина магистров объявила самоотвод. В общем, перестановки. Но когда мы шли мимо арены, оказалось, что ее готовят к испытаниям. Сегодня мы должны были сдавать зачет перед специальной комиссией, показывать, чему научились в плане развития драгоценного дара Нао. Даже любопытно стало, что за комиссия, учитывая расформирование магистрата. «Так куда мы все-таки идем?» Подозвав Феника, который заинтересовался незнакомыми, совсем еще молоденькими магистрами в лиловых мантиях, спросила я у своих горгош. И ухмыкнула. «Сейчас узнаешь». Я сперва ощутила его, а затем увидела. В небе. Он уже привычно пикировал на меня сверху, а Дайширу оглушительно восторженно вопил. «У меня сегодня зачет вообще-то», — доверительно сообщила я спешившемуся правителю. «Знаю», — ответили мне. «Что скажешь, если зачет твой примем мы с Дайширу?» «Я обязательно найду, что сказать», — пообещала я, обнимая грифчика и зарываясь лицом в густую шерсть напополам с пером. «Только не сейчас. Попозже, напомните. Покамест я нокаутирована запрещенным приемом». Правитель хмыкнул. «Ты это...» — вдруг замялся он. «Извини». «М?» «За вчерашнее». «М?» «Ну, я ворвался, без приглашения, в купальню». «Экка невидаль! Вы на свадьбу мою без приглашения заявились!» Промурлыкала я в ароматную перистую шубку. «Такая уж у вас особенность, о мой владыка! Очень уж вы непредсказуемы бываете!» Наконец я смогла отклеиться, но не до конца от Дайширчика, и обернулась к Риордану Хатару. «Так это правда? Мне на Дайширу можно будет зачет сдать?» «Ты показала отличные результаты в работе с фантомами на арене. Вот я и подумал, что на настоящем грифоне летать тебе больше понравится. Только не на Дайширу». «А на ком тогда?» Растерялась я, оглядываясь. Кроме белоснежного грифчика, воздушного транспорта на площадке не было. «На собственном грифоне, Милу», — Глядя на меня со смесью нежности и теплоты, ответил владыка света и, предупреждая мой последующий оглушительный вопль, торопливо добавил: «Но только если привяжешь его кровью, поняла? Иначе не пущу».